Глава 10. Хозяин гостиницы подстригает волосы и бороду, Фредерик Дрюм видит ангелов с трубами и затыкает уши стеарином. Его ноздри расширились, затем сжались, острый запах, потом кто-то провел по его щеке мокрой шершавой тряпкой. Раз, другой, третий он приоткрыл один глаз. Прямо на него, в упор, глядел большой желтоватый глаз с овальным зеленым зрачком. Фредерик сел рывком, испуганный козленок отскочил от него на негнущихся ногах и остановился блея. Он протер глаза и осмотрелся. Площадка, где он приземлился, была со всех сторон надежно прикрыта кустарником и оливами. Два синих каменных дрозда с ржаво-рыжей грудью беспечно пели на ветке у него над самой головой. Где-то внизу кукарекал петух. Одежда была грязная, местами разорванная. Сам он основательно поцарапался и ушибся, в правом боку сильно кололо. «Бе!» — козленок подошел ближе, и Фредерик машинально протянул к нему руку. Козленок понюхал ее, облизал. На цветок чертополоха чуть выше на осыпи спустилась оранжево-коричневая бабочка. Он посмотрел наверх, туда, откуда скатился ночью, потрогал голову. За ухом справа выросла огромная шишка, боль отдавала в шею, на шишке запеклась кровь. Здорово он трахнулся. Фредерик моргнул. Сотрясение мозга? Вряд ли. Но сильно хотелось пить и кололо в боку. Сломал ребро? Очень похоже. Он поглядел на часы. Без четверти восемь. Ишь ты, сколько проспал. «Гарибальди», — произнес он вслух, — «тебя звать Гарибальди». Козленок насторожил уши и утвердительно заблеял. Фредерик определил, что находится на противоположном от селения склоне холма. До подножья оставалось совсем немного. Судя по положению солнца, следовало идти налево, чтобы добраться до Афанеса. С великим трудом он поднялся, опираясь на дерево. Козленок убежал в кусты. «Так, ноги идут». Прижимая руку к ушибленному боку, чтобы умерить боль, он высмотрел тропку, ведущую в нужном направлении. Вскоре вышел на более широкую тропу, натоптанную людьми. Отсюда было видно серое здание школы, которую заняли эмпедесийские сестры. Тропа явно соединяла их обитель с Офанесом. Сейчас ему было не до этих сестер. Тропа не петляла, и он прикинул, что она должна вывести его на ведущую к замку дорогу несколько выше клиники. Он верно рассчитал. Отшагав с полкилометра, очутился вдруг на автостоянке, где накануне видел два автомобиля. Они и теперь там стояли, серебристый «Ленсиа» и прокатный «Форд Эскорт». Странно. У Ромео Умбро был гость, который не показывался вчера. Или гость приезжал к Джиане Умбро. Впрочем, не обязательно связывать эту машину с замком. Тропа, ведущая к монастырю эмпедесийских сестер? Да мало ли какие еще варианты возможны. Но по следам от колес видно, что эскорт стоит тут давно, не один день, а то и не одну неделю. Ленсиа много раз пересекал его следы. Фредерик осмотрелся кругом, ни души. У клиники тоже никакого движения, вроде бы сейчас ему ничто не угрожает, и он благополучно пережил еще одну ночь. Вот только вид такой, словно его пропустили через соломорезку. Он посидел на камне, отдыхая, пощупал пальцами запекшуюся кровь за ухом. Все чувства будто атрофировались. Кастрюлька, топ, закупка хороших вин — все отступило куда-то вдаль, стало совсем неинтересным. Женевьева! Мысли о ней ранили душу, однако не вызывали нестерпимой жалости к себе. Фредерик Дрюм не задумывался о своем будущем. Вдохновляющие блики кристаллической звезды, где вы? Он стал твердым, твердым, как зеленый гранит. Чуть больше недели назад приехал в Офанес, а, кажется, прошел не один год. Стоик, неподвластный действию времени, действию Перас и Апейрон, Филия и Нейкос, дружбы и ненависти. Единственное, что для него сейчас существовало, Эрметика Хирон, послание смерти, царящая здесь, в Умбилькус Теллурис, пупей земли, бесшумная смерть, царящая уже больше 2000 лет. Он посмотрел на крепость наверху. Ромео Умбро безумен, но не настолько, чтобы не соображать. Что-то понял, если назначил Фредерику встречу на сегодня, за ленчем. Может быть, подумал Фредерик, вставая. Может быть, нет. Внезапно его осенило. Вдруг дошло значение одного замечания, которое как бы вскользь сделал владелец замка. Фредерик отчетливо представил себе подлинную причину неистового гнева Умбро. Так просто, так банально и так очевидно. Но неужели это возможно? Возможно. Он быстро зашагал по дороге вниз, заглянул в ворота клиники. Тихо, никого не видно. Спустился к разрушенному зданию, решительно перелез через упавшие блоки и вошел внутрь, проследовал к спуску в подземелье, прислушался. Ничего, только мухи жужжат. Спустился вниз по ступенькам, постоял, давая глазам привыкнуть к темноте. Пошел вдоль прохода, придерживаясь рукой за одну стену, добрался до двери, той самой, которую он сжег и которую сеньор Пугги отремонтировал. Пугги заверил его, что дальше проход прочно закрыт. Сейчас он этого не сказал бы. Несколько досок было оторвано, так что человек свободно мог пролезть внутрь. Фредерик не стал этого делать, повернулся и пошел назад. Выйдя на волю, прокрался к боковой стене. Мертвые животные по-прежнему лежали там. Зловоние и раи мух свидетельствовали, что трупы начали разлагаться. Фредерик перевалил через бугор за гостиницей, по-прежнему ему никто не встретился. Двери Альберго Анциано Фани были открыты. Он вошел. В вестибюле сидел сеньор Гарафоли, листая какие-то журналы. При виде Фредерика вскочил на ноги и ошарашенно уставился на своего постояльца. Пальцы правой руки нервно скребли подбородок. «Джорно!» — поздоровался Фредерик, улыбаясь. «Клянусь башмаком святого Петра! Андреа с 5 утра ставит свечи, рыдает и бормочет какие-то непонятные изречения. Я сошел с ума! Или вокруг меня все сумасшедшие? Вижу, тебе крепко досталось, сеньор. Это кто-нибудь здешний?» Он не сразу нашел на доске ключ от номера Фредерика. «Ничего страшного, сеньор Гарафоли. Надеюсь, никто не покушался на мою комнату. Я хотел бы отдохнуть несколько часов и принять душ. Могу я попросить тебя прислать мне завтрак 2 часа, скажем, в 11:30?» Он подмигнул хозяину. «Разумеется, сеньор Дрюм, у меня респектабельная гостиница, хоть у вас и могут быть сомнения на этот счет». Он удалился, кланяясь на ходу. Фредерик тщательно исследовал комнату, убедился, что Андреа вчера приносила священника, но кроме нее никто не заходил. Тяжело вздохнув, сел на кровать, спрятал лицо в ладонях. «Скоро», — сказал он себе, — «скоро». Он лежал на кровати, глядя вверх на перекладины балдахина. Приняв душ и обработав ссадины и ушибы, чувствовал себя не хуже, чем норвежский король Улав Святой после разгрома под Стеклестадом. И ведь тот при жизни стойко переносил все тяготы. Голос. Вчера днем он слышал чей-то голос в помещении за вестибюлем. Голос, как будто никак не совместимый с тем, что здесь происходит. Или дело обстоит как раз наоборот. Тогда становится еще понятнее вспышки Ромео Умбро. Неужели действительно? Записи Фредерика лежали у него на груди. Он перечитал внесенные туда имена. Многие из них можно зачеркнуть. Он зачеркнул и задумался. Картина вроде бы ясна, вплоть до одной детали. Эта деталь — смерть. Он не видел логической связи. Стук в дверь нарушил его размышления. Сам хозяин принес ему завтрак. «Не хочешь — не отвечай, но все-таки с тобой случилось что-то серьезное?» Поставив поднос на тумбочку, он отступил и нервно забарабанил пальцами по комоду. «Ничего серьезного», — ответил Фредерик. «Я сам виноват. Отлично провел ночь под звездами». Тут же он добавил, пристально глядя на Гарафолли: «Отвечай коротко и ясно, почему ты боишься эмпедесийских сестер?» Хозяин гостиницы потерянно осмотрелся кругом, продолжая барабанить пальцами, потом прошептал: «Они возрождают старую веру, проклятые сектанты, Андреа, моя жена и Ильфалько, этот взбалмошный старик, они повздорили, Андреа хочет...» «Вот именно», — вступил Фредерик, — «Андреа поддалась влиянию монахинь, верно? И ты боишься, что Ромео Умбро отнимет у тебя гостиницу, потому что тебе не хватает духа раз навсегда покончить со старыми призраками, так?» Сеньор Гарафолли опустил глаза. «Я многого не понимаю. Последние полгода, последний месяц...» «Нет, сеньор Дрюм, тебе следовало бы раньше приехать сюда. Ты увидел бы совсем другие...» Он не договорил. «Чего ты не понимаешь?» — жестко спросил Фредерик. «Ничего, сеньор, ничего, мне нечего сказать. Я уже сам не хозяин в своем доме, пойми!» — страдальчески вымолвил бородач. «Почему ты не пострижешь волосы и бороду? Потому что Андреа желает видеть рядом с собой подобие монаха, приора. И чего, собственно, добиваются эмпедесийские сестры? Сдается мне, кое-что тебе известно». «Это безумие», — пробормотал Гарафолли. «И я не верю в это ни на грош. Есть старое предание, оно сохранилось с давней непросвещенной поры, будто бы земля Офанеса освящена кровью из тела Иисуса, и будто бы однажды ночью именно отсюда по всему свету разнесется песнь, которая возвестит пришествие Господа и повергнет неверных в прах. Что-то в этом роде. Эти монахи занимались всякими темными делами, не имеющими ничего общего с истинным христианством», — он перевел дух. «А волосы и бороду я постригу сейчас же. Хватит, пора Джанфранко Гарафолли показать, кто он такой на самом деле. Больше так продолжаться не может». Он дернул себя за волосы и стремительно вышел из номера. Фредерик невольно улыбнулся. «Интересно, что теперь произойдет?» Спокойно позавтракав, он углубился в учение Пифагора о совершенстве гармонии. Полчаса спустя где-то в доме поднялся страшный шум. Какая-то женщина истерически визжала. Ей отвечал чей-то бас. Фредерик захватил самое необходимое, вышел из номера, запер дверь и спустился в вестибюль. Шум доносился из комнаты за стойкой. Он услышал женский плач. Потом наступила тишина. Фредерик сел в кожаное кресло, созерцая картину, изображающую Деву Марию с кровью Иисуса. Картина была мрачная. Внезапно зазвонил телефон на стойке. Тотчас дверь за стойкой распахнулась, и появился хозяин гостиницы. Выглядел он весьма необычно. В правой руке ножницы, голова наголо пострижена, если не считать нескольких свисающих прядей, пол бороды сбрита, так что Гарафолли напоминал недощипанную утку. Он ошалело озирался, пока не остановил взгляд на телефоне и схватил трубку. Фредерик понял, что близится разрешение загадки. Гарофоли запинался, то и дело переспрашивал телефонистку. Наконец лицо его прояснилось, и он протянул трубку Фредерику. «Спрашивают сеньора Дрюма из Норвегии», — сказал и направился обратно в соседнюю комнату, бормоча на ходу: «Как только найду ключ, немедленно изгоню дьявола». Фредерик услышал в трубке голос Дэвида Пирсона. Органист явно был сильно взволнован. «Я трудился всю ночь, Фредерик, расшифровал поразительный текст. Смею утверждать, что в истории музыки не было ничего подобного. Я обратился к трактату Боэция, перечитал труд Гугбальда о гармонии, написанный в 890 году. Все сходится. Даже анонимные средневековые труды о музыке подтверждают мои выводы. Перед нами ноты дохристианской эпохи, Фредерик. Готовое музыкальное произведение. Ты меня слышишь?» «Отлично слышу», — ответил Фредерик. «Продолжай. Ты был прав, когда предположил, что речь идет о невмах, предшественниках известного нам нотного письма. Больше того, это даже праневмы, о которых прежде никто не знал, понимаешь?» У органиста срывался голос. «Классические невмы — вирга, пунктум, податус, торкулус и так далее — развелись на основе этих знаков. Я совершенно уверен. Я всю ночь глаз не сомкнул, Фредерик. Это выдающееся открытие. И знаешь, что у меня получилось? Я попытался прочесть эти знаки, пользуясь системой Гугбальда, и получилось, у меня записана на бумаге мелодия с современными нотами. Но...» Пирсон вдруг замолчал. «Но...» — Фредерик затаил дыхание. «Это странная мелодия, Фредерик. Исполнить ее невозможно. Ходы голоса вверх и вниз такие дикие, что вряд ли пришлись бы по вкусу любителям музыки. Не понимаю вообще, как можно исполнить эту мелодию. Слышишь, Фредерик?» «Слышу, слышу. Но, Дэвид, мне невдомек, как не стараюсь понять, почему это нельзя сыграть. Ноты, записанные на бумаге. Странно это», — Фредерик поежился. «Ну, вообще это возможно, но для этого нужен совершенно особенный инструмент, который, как бы тебе объяснить, издает одновременно два различных, но по-своему сопряженных звука. И то получится диковинная мелодия. Во всяком случае, на органе ее не исполнить». «Силот», — подумал Фредерик, — «священный силотиан». Вслух он сказал: «Ты просто гений, Дэвид. Приезжай в Осло, поставлю тебе бутылочку сказочного бургундского. А теперь послушай, это очень важно. Никому ни слова о том, что ты обнаружил, что открыл. Этот материал еще не публиковался, и было бы нехорошо, если бы общественность была ознакомлена прежде, чем дадут свое заключение итальянские исследователи. Право собственности на эти бумаги принадлежит им. Понимаешь?» «Понимаю, Фредерик, понимаю. Само знакомство с этими проневмами для меня великое событие. Может быть, я первый их расшифровал, слышишь?» «Слышу, Дэвид, ты первый. Поздравляю. Это честь по заслугам. А теперь я должен закончить разговор. Тут происходят вещи, которые трудно объяснить по телефону. Удачи, Фредерик!» — весело пожелал Дэвид Пирсон. Фредерик медленно поднялся в свой номер. «Конечно», — говорил он себе, — «все так и есть. Учение герметизма. Эрметика музыка, Геката и Персефона, владычицы волшебства и преисподней, начертали шепот смерти для священного Силатиана». Но Дэвид Пирсон не первый. Будь он первым, все обернулось бы иначе. Тогда Женевьева и Фредерик теперь, скорее всего, прогуливались бы, держась за руки, по романтическому пляжу в другом конце Италии. А сейчас он здесь, у пупа земли, где земля все еще окрашена кровью. Около часа Фредерик покинул гостиницу, захватив свои вещи. Но перед тем он позвонил в Римский университет и в Берген. Разговор был очень важный, и услышанное обеспокоило его. Синьор Гарафоли, чисто выбритый и постриженный, выразил сожаление, что постоялец покидает Офанес именно теперь, когда есть надежда, что все наладится. Фредерик щедро расплатился и помахал ему рукой. «Отправляюсь прямиком в Осло», — громко крикнул он. «Собирался сесть на автобус до Катандзаро, отправляющийся из Офанеса в 2:10». Фредерик не спеша пересек площадь. Почти все столики кафе сеньора Ратти были заняты. Он увидел много знакомых лиц. Остановка автобуса находилась рядом с площадью. Кроме него здесь никого не было. «Музыка», — мрачно подумал он, — «пришло время Фредерику Дрюму исполнить свой вальс». Приехал автобус, он вошел и сел за спиной у водителя. После четвертого поворота легонько коснулся его плеча. «Скузи, остановите, пожалуйста, я передумал». Шофер покачал головой, остановился у обочины и выпустил Фредерика. Подхватив чемодан, тот живо юркнул в оливковую рощу и зашагал обратно в селение, прячась за кустами вдали от дороги. Он разработал план и примерно представлял себе, куда этот план его приведет. Из-за острой боли в боку вынужден был то и дело останавливаться и отдыхать. Чемодан он нес в левой руке. Наконец увидел впереди дома Офанеса. Зашел с тыла к нужному месту. Оставалось пересечь небольшой выгон, огород, и он выйдет к дому сеньора Ратти. Приметив заднюю дверь, Фредерик прокрался к ней и вошел внутрь. Оставив чемодан на лестничной площадке, открыл следующую дверь, увидел кухню и женщину, которая хлопотала над дымящимися кастрюлями. «Синьора Ратти!» Он тихонько свистнул и поднес палец к губам, давая ей понять, чтобы не поднимала шума. Она удивленно уставилась на Фредерика. «Скузи, простите, сеньора, я друг вашего мужа, мне необходимо поговорить с ним сейчас же, это очень важно». Она открыла окошко в стене и позвала супруга. Он вошел весь в поту, неся дюжину тарелок. «Сеньор Дрюм?» Трактирщик удивленно поднял брови. «Разве вы совершенно верно?» Фредерик подошел вплотную к Ратти. «Я сделал вид, будто уезжаю на автобусе. А теперь послушай, я скажу тебе одну важную вещь. Тебе, наверное, известно, что здесь, в Офанесе, происходят странные вещи. Не просто странные, страшные. Мне нужна помощь. Скоро все выяснится. Но никто не должен знать, что я здесь, понимаешь?» «Не очень понимаю, но я твой друг», — Ратти улыбнулся. «У тебя найдется для меня комната и постель на одну ночь. Я хорошо заплачу». «Запросто. У нас несколько гостевых комнат. Тебе нужна бутылочка хорошего вина, чтобы подкрепиться. Вижу, у тебя что-то серьезное на уме, и бьюсь об заклад, что речь идет и о непонятной смерти двух совершенно здоровых мальчуганов». Фредерик кивнул. «Но никому ни слова. Предупреди жену и дочь, всех, кто живет в доме». «Естественно, положись на меня, София!» — позвал он в окошко. Дочь не замедлила появиться. Ратти быстро что-то объяснил ей и жене. София застенчиво посмотрела на Фредерика и направилась к двери, через которую он вошел, жестом предложив ему следовать за ней. «Она покажет тебе комнату», — сказал Ратти. «И еще... могу я попросить тебя не запирать заднюю дверь, чтобы я в любой момент мог незаметно выйти и войти? Она всегда открыта, сеньор Дрюм. Теперь мой дом твой дом. Пойду за хорошим вином», — он подмигнул Фредерику. София провела его в уютную светлую комнату, совсем не похожую на мрачный номер в гостинице сеньора Гарафолли. Электрический свет, голубые обои с херувимами, беленый потолок. Комната помещалась на втором этаже, и лестница спускалась прямо к задней двери дома. Никаких латинских изречений на стенах. «Большое спасибо, София», — улыбнулся он. Она смущенно опустила взгляд. «Это была моя комната. Я жила здесь до 12 лет. Теперь мне 21. Надеюсь, тебе здесь понравится, сеньор Дрюм». Настала очередь Фредерика смутиться. Он переступил с ноги на ногу, прокашлялся и ударился в лирику. «Надеюсь, к обоим пристало что-то из твоих грез, чтобы и мне сладко спалось в их атмосфере». Девушка покраснела и вышла. Не успел Фредерик сесть на кровать, как в дверь постучался сеньор Ратти. Он принес бутылку вина, бокал и тарелку макарон. Заверил, что вино лучшей марки Кастелло ди Ама 1975 года. И тут же удалился. Фредерик не успел даже толком поблагодарить. «Вино», — сказал он себе, — «я нуждаюсь в вине». На душе было беспокойно и сумрачно. Смогу ли я теперь когда-либо воздать должное хорошему вину? Он налил бокал, выпил. Ему полегчало. Комок в груди рассосался, и он успокоился. Подумал о том, что сейчас в кафе его, наверное, ожидает сокол Ромео Умбро. Фредерик договаривался, что они позавтракают вместе. Сокол тоже почуял неладное. Но Фредерик Дрюм обойдется без его помощи. Сокол способен дать волю когтям, и дело закончится еще одним убийством. Фредерик Дрюм не собирался убивать. Ждать. Лежать на кровати и спокойно ждать. Только когда стемнеет, он может выходить. Он принялся за макароны, запивая вином, достал из чемодана туалетные принадлежности, пластырь, залепил многочисленные ссадины, в правом боку не проходила острая боль, как будто там засел чей-то кинжал. Черт с ними, с воображаемыми кинжалами, куда хуже двухтысячелетние копья, поражающие насмерть невинных людей. Он откинулся на подушку и уснул. Никто его не беспокоил. В 5 часов он проснулся, выпил 3 стакана воды из-под крана и снова уснул. В 8 часов растерянно протер глаза, соображая, где очутился. Понадобилось несколько минут, чтобы уяснить себе, кто он, где он и что должен делать. Достал маленький фонарик. В ящике тумбочки лежала стеариновая свеча. Отломил 2 комочка, согрел в руке и запихал себе в уши. Повозился с ними, добиваясь, чтобы не пропускали никаких звуков. Получилось. Тогда он осторожно завернул комочки в носовой платок и засунул в грудной кармашек, едко улыбаясь. «Играйте, музыканты! Фредерик Дрюм приглашает на танец. Держитесь, Персефона и Геката!» Он спустился вниз. В доме было тихо. Семейство Ратти отдыхало в ожидании вечернего наплыва клиентов. Задняя дверь была открыта. Он пересек огород и остановился, зайдя за оливковые деревья. Постоял, прикидывая, как двигаться дальше. Слабый свет маленького фонарика издали нельзя было приметить. Решил подняться по дуге за гостиницей, примерно к автостоянке на склоне холма. Фредерик обливался потом. Было душно, звонко пели цикады. Спугнул несколько коз, которые бросились на утек, громко блея. Где-то поблизости залаяла собака. Он прибавил шагу и вышел, наконец, на дорогу, ведущую к замку. Машины стояли на месте. Он присел за ними, осматриваясь. Боль в боку отдавалась во всем теле, вплоть до ступней. На дороге никого не было, ни наверху, ни внизу. Видно светящиеся окна «Оспедале Витолло Умбро». Он быстро спустился, прошел через ворота и поднялся по крыльцу в дом. Камин в вестибюле не топился. В первой гостиной сидели за столом 2 пациенты. Из динамиков струились приглушенные звуки «Адажио Альбинони». Он поднялся по лестнице на 2-й этаж. Перед дверью музыкального кабинета остановился, прислушиваясь. Тихо. Открыл дверь и вошел. Ему не стоило труда высмотреть стеллаж с диковинными инструментами и найти искомое, причудливую конструкцию, нечто среднее между рогом и струнным инструментом. Не разобрать толком, где верх, где низ. Медь, козий рог, струны. Видно, что изделие совсем новое, стало быть, копия. Силот. Священный силотиан. Он осторожно снял его с полки, повертел в руках, увидел лежащий за инструментом предмет. Интересно. Нагнулся, приглядываясь, это была старая мраморная плита, испещренная знаками и рисунками. С удивлением Фредерик обнаружил на плите изображение предмета, который держал в руках, силот, рядом текст. Греческие буквы, под ними латинские, и в самом низу. Фредерик отпрянул. Перед ним были те самые загадочные строки, которые он пытался дешифровать. Ноты, невмы, проневмы. «Интересуетесь, сеньор Дрюм?» Чья-то рука легла на его плечо. «Витоло Умбро». Фредерик круто обернулся. «Полагаю, вам понятно все значение того, что вы видите. Не сомневаюсь, что вы человек проницательный. Что поделаешь, будьте любезны, идите за мной, сеньор». Голос доктора звучал мягко, но достаточно решительно. «Вы ошибаетесь, доктор Витолло. Я пришел не за тем», — доктор вывел Фредерика за руку в коридор. Потом вернулся в кабинет, забрал диковинный инструмент и старинную плиту и жестом предложил Фредерику следовать за ним. «Пошли, сеньор Дрюм, я вам кое-что покажу». Они очутились в соседнем коридоре. Здесь Витоло Умбро открыл дверь еще одного кабинета. Фредерик нерешительно вошел туда, пропустив вперед хозяина. За спиной доктора он живо достал из кармашка платок и затолкал в уши комочки стеарина, после чего сел в указанное ему кресло. В этом кабинете была надежная звукоизоляция. Стены обиты толстой материи, ни одного окна, посреди комнаты стол с пепельницей и несколько кресел. Доктор положил на стол мраморную плиту и копию силота. При этом он все время что-то говорил Фредерику. Не слыша ничего, тот внимательно следил за мимикой говорящего, однако не мог определить, угрожает ему Витоло Умбро или что-то объясняет. Не дождавшись ответа на какой-то вопрос, доктор хлопнул по столу ладонью и сердито показал на загадочные знаки на плите, потом на силот. Фредерик тщетно пытался понять, что он говорит, но не решался вытащить из ушей стеарин. В душе он проклинал себя за то, что позволил застать себя врасплох. Это был явный просчет. Доктор продолжал что-то говорить, и Фредерик внимательно наблюдал за его мимикой и жестами. Наконец тот рассердился, судя по выражению лица, и что-то яростно крикнул. Фредерик в ответ только вытаращил глаза. Внезапно его осенило. Живо схватив со стола силот, он оборвал все струны, обезвредив опасное оружие, вытащил из ушей стеарин. «Что вы сказали, доктор Витолло?» Умбро озадаченно уставился на него, потом откинулся назад в кресле и расхохотался так громко, что Фредерик с благодарностью посмотрел на звукоизолирующие панели. «Ну вы и штучка!» — вымолвил Умбро, захлебываясь смехом. «Думали, я собираюсь усыпить вас музыкой?» «Да, вы куда хитрее, чем я предполагал. Поздравляю. Эти комочки, — он показал на стеарин, который Фредерик теперь аккуратно завертывал в платок, — говорят о том, что вы о многом догадались». Он перестал смеяться, закурил сигарету и продолжал. «Что ж, придется начать сначала. Итак, этот инструмент — копия, плохая копия. На ней невозможно было играть вообще. Вот как выглядит настоящий силот», — доктор показал на мраморную плиту. «До наших времен дошел только один настоящий силот. Он принадлежал мне. Я получил его в наследство от отца, которому достался инструмент от его деда. До того он хранился в монастыре эмпедесийских монахов. Теперь исчез, украден. И я не удивлюсь, если эти проклятые археологи вряд ли», — перебил его Фредерик. Доктор пристально посмотрел на него. Похоже, вам многое известно, слишком многое. Какого черта вы не уехали вместе с Женевьевой? Сидите здесь, пока я не вернусь. Пора положить всему этому конец, пока не приключилось еще большей беды. И так в Афанасе последнее время было чересчур много кутерьмы. Он встал и вышел из кабинета. Фредерик поднял со стола мраморную плиту. «Кодекс Офанес», — пробормотал он, рассматривая ее. Доктор вернулся, держа в руке молоток, и сильным ударом разбил плиту, прежде чем Фредерик смог опомниться. Осколки разлетелись во все стороны. «В порошок!» — прошипел Умбро. «Истолкуй ее в порошок!» Так он и сделал, собирая осколки и стуча по ним молотком. «Невероятно!» — вырвалось у Фредерика. Завершив уничтожение плиты, доктор Витолло успокоился и посмотрел на часы. «Вы знаете слишком много», — повторил он, — «но вряд ли вы, Эйдетик, вы не обладаете фотографической памятью. Мне некогда сейчас все объяснять, но вы не покинете Офанес, пока я не проверю ваши вещи. У вас есть копия этого проклятого текста, я уничтожу ее. Постепенно доберусь и до оригиналов в Римском университете. Жаль профессора Данджелло, но, боюсь, вряд ли удалось бы его вразумить. А теперь мне надо уйти, есть важные дела. Вы остаетесь здесь. Эй!» Фредерик вскочил на ноги. «Постойте! Вам не все...» Витола толкнул его в грудь с такой силой, что Фредерик упал на пол, после чего доктор вышел и запер дверь снаружи. Фредерик прижал руки к груди, закашлялся, из уголков рта сочилась кровь.